В рисовом поле. Всем сердцем я чту, отдыхая в полдневный жар, людей на полях. О, до чего мне стыдно слушать, лежа в тени, песню посадки риса. Кабаяси Иса. Перевод Марковой. Вот исток, вот начало всего поэтического искусства. Песня посадки риса. Какое блаженство! Прохладное поле зеленого риса. Воды журчанье. Побеги риса лучше слов сказали мне, как почернел лицом я, как много дней провел в пути. Как пахнет зреющий рис! Я шел через поле, и вдруг направо залив Арисо. Не успела отнять руки, как уже ветерок осенний поселился в зеленом ростке. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Ложится вечер. У входа стебли риса шумят, и тихо осенний ветер веет над круглой крышей дома. Минамото но Цуненобу. Перевод Новича. Западный ветер? Восточный? Нет, раньше послушаю, как шумит ветер над рисовым полем. Вновь зеленеют ростки в осенних полях. Под утро иней, точно цветы. Мацуо Басё. Перевод Марковой.